Глава 52. В конце концов появился и Реймонд, осунувшийся, изможденный и постаревший. «Где твоя фуражка, Патрик?» – спросил Хирш. «Фуражка?» – переспросил тот, дотрагиваясь до головы. «Не знаю, у меня в кубрике другая имеется. Петр, где твой чай?» «Так в нашем кубрике». «Ах да, я уж путаться начал». Устало улыбнулся Реймонд и опустился на пол возле стены в коридоре. «Какие там новости? Чего нам ждать?» – спросил Джек, садясь на пол рядом с ним. Лейтенант вздохнул, помассировал ладонями лицо и сказал. «Дела хреновые. Три корабля пришлось расселять. Они уже разваливаться начали. Нас атаковали 418 штурмовиков «Шершень». 103 удалось уничтожить. Однако все они успели разгрузить по нашим кораблям практически весь боезапас. А что наши перехватчики? По всем информации нету, но из наших 32 8 не вернулись. С потерянными накануне получается 9. Скажу больше, на тех кораблях, которые были разрушены, никто не отреагировал на сообщение радиолокационной разведки. На зенитных палубах не оказалось никого. А штатная артподдержка со всем этим не справилась. Да и не могла она, ведь артиллерия рассчитана на другую работу. А среднетоннажники ушли целыми? Вроде некоторые пострадали от орудий большого калибра, но разрушений засечь не удалось. По крайней мере, согласно телеметрии с нашего корабля. А что видели другие, я не знаю. И что теперь делать? Идите отдыхать, я тоже пойду. Теперь будет дежурить усиленный наряд из 30 стрелков. Они скоро будут здесь. Значит, теперь зашевелились? Спросил Хирш. О да, Тедди, теперь генерал Хорн признал очевидное. Теперь он приступил к обороне, не боясь прослыть трусом или кем там он уже прослыл. Реймонд махнул рукой. «Ладно, идите, вы поработали на славу». Не успели стрелки подойти к лифту, как тот открылся, выпуская на ярус около десятка стрелков и лейтенанта, который пришел на смену Реймонду. «Давай, Флинн, приступай. Если что, ты знаешь, где меня искать», — сказал ему Реймонд. «Да, Патрик, знаю. Хорошего отдыха». «Спасибо». «А где твоя фуражка?» Реймонд в ответ только улыбнулся. Створки закрылись, и лифт поехал вниз. «Не понимаю, почему всех интересует именно моя фуражка? Почему не спросят, какие на корабле потери? Сколько выведено из строя магистралей? Сколько помещений заблокировано аварийными перегородками? Никого это не интересует. Все спрашивают, где моя фуражка?» «Наверное, капитан корабля уже доложил о потерях генералу Хорну, да?» – спросил Шойбле. «Да кто их знает, Петр? Капитан сторонится всех дел, связанных с десантом. И главным здесь выступает полковник Веллингтон». «А я о таком даже не слышал», — заметил Хирш. «Никто не слышал, потому что он пил, не просыхая с самого отправления. В нем не было нужды, поэтому не беспокоили. А вообще он на нашем корабле главный военачальник, которому подчиняется весь десант». «Да, у нас в части такого бардака не было», — покачал головой Джек. «Всякое бывало, но что бы такое?»